Глава 18. Банда серых. Банда серых, как ее прозвали местные, уже более 9 лет разбойничала рядом с границей и в округе Дардина. Однако отличала эту преступную организацию от многих других, которые в итоге ликвидировали эльфийские правоохранители, то, что серые действовали предельно аккуратно и старались практически не трогать местных или важных личностей. Такой подход избавлял их от излишнего внимания стражей королевства, у которых и без того хватало дел. Вот почему серые смогли просуществовать так долго. И вот почему молодой Нофус, лишь недавно достигший уровня создания источника, вступил в банду. Парень не хотел связываться ни с аристократами, ни с военными. Но так как множество его знакомых уже были членами банды серых, то и он решил присоединиться к ним. «Так, а сколько тебе лет, говоришь?» — спросил один из разбойников, глядя на Нофуса. «Повышаю!» 48, — ответил парень. Ему хоть и стукнуло почти 50, но благодаря тому, что воины ступени закалки души, достигшие последнего уровня, жили в среднем до 250 лет, выглядел эльф как обычный 20-летний парень. «Поддерживаю!» — добавил он. Сидя в шатре, спрятанном глубоко в лесах, шестеро серых играли в довольно сложную карточную игру, имеющую огромное количество карт и, соответственно, комбинаций. Для обычного смертного такая забава была бы чересчур сложной. Приходилось бы постоянно обращаться к книге с правилами. Однако для воинов, прошедших полную закалку разума, не составляло труда запомнить все правила, карты и комбинации, просчитывая ходы наперед и следя за действием соперников. Так что для разбойников эта игра оказалась не сложнее покера. Ну и, конечно же, играли они на деньги. «О, так ты еще довольно молодой, Нофукс!» — прокомментировал еще один эльф. «Неужели планируешь прорваться к ступени заклинателя?» «Вообще-то я Нофус», — поправил его парень. «Да, мечтаю об этом. Возможно, мне даже когда-нибудь удастся стать одним из лидеров банды». На самом деле, при такой скорости развития Нофуса нельзя было назвать гением. Однако он оставался талантом, кои даже среди эльфов встречались редко. Приблизительно один на несколько тысяч, примером чего как раз и служили члены банды серых. Ведь даже если взять тех эльфов, которые сейчас сидели рядом с новичком, то почти все из них являлись воинами ступени закалки души, которым было почти под сотню или даже перевалило за нее. Таким образом, никому из них более не светило продолжить свое развитие, дабы стать истинным мастером. В целом, даже в таком крупном городе, как Дардин, где проживало почти 10 миллионов эльфов и представителей других рас, насчитывалось не более пары тысяч заклинателей, около сотни элементалистов и всего 13 священных лордов. Таким образом, даже достижение первой ступени истинного мастерства было великим событием для подавляющего большинства подданных королевства Таэль. Все-таки, хоть эльфы могли и поголовно использовать внутреннюю энергию с 10 лет, это вовсе не означало, что они имели достаточный талант для достижения хотя бы ступени закалки разума. Нофус мечтал достичь ступени заклинателя и был невероятно счастлив, что имел достаточный талант, чтобы осуществить свою мечту. «Хм!» – нахмурился самый старший из серых в шатре. «Так, выходит, ты из восточных будешь? Или из Уйдина?» По давней традиции, в честь одного из спасителей эльфийской расы, детям-эльфам в Таэле давали имена, оканчивающиеся на «кс», дабы таким образом благословить их. И хотя, конечно, существовали те, кто игнорировал древнюю легенду, называя детей по-другому, подавляющее большинство жителей все же придерживалось этой традиции. Однако в период Великих войн между всеми расами небольшая часть Таэля, далеко на востоке, оказалась захвачена дарганами и находилась под их властью почти 10 веков. За это время на тех землях культура эльфов частично изменилась, и следовать традиции там почти перестали. То же самое касалось и Удина, в котором большинство жителей, не считая рабов, были все же эльфами. Таким образом, на эльфов, чьи имена заканчивались не на «кс», их собратья по расе смотрели косо. Из-за самых разных предрассудков они считали их другими. «Мой прадед жил когда-то на Востоке», — внутренне сжавшись, ответил молодой Нофус. «Ясно», — раздраженно протянул воин, вынудив новичка насторожиться. Однако больше ничего эльф сказать не успел. В шатер вбежал один из дежурных. «Есть цель!» — сходу выпалил уже немолодой эльф уровня открытия акупунктурных точек, обратив на себя всеобщее внимание. «Короче, к Дардину движется какая-то хрень, типа крупной лодки с закрытым верхом, но она парит над землей. Короче, артефакт какой-то. Но это не главное. Главное то, что поисковой артефакт третьего лидера смог засечь просто нереальное количество энергии внутри этой лодки. Типа там ее реально дохренища! Лодка движется быстро, но если успеем до завтра добраться до второй стоянки, то, короче, перехватим ее. Вы типа шарите, какой мы кушу рвем, когда накроем ее? Там тупо каждому хватит!» — заулыбался эльф. «Короче, все наши уже на пути, так что идем сейчас. Лидер сказал, что, короче, у нас там пара минут на сборы. Типа реально времени нема». В шатре раздался радостный гул. Все предвкушали предстоящее дело. «А кто внутри?» — робко спросил Нофус. «Чё?» — резко развернулся уже почти вышедший из шатра дежурный. «А, понял! Там, короче, судя по всему, два заклинателя. Один пиковый, а второй начальный. И еще какой-то тип с таким же уровнем, как у тебя. Создание источника, короче. Ну а ты не волнуйся, малой, на дело идут все лидеры нашего крыла и их помощники. А это 6 начальных, 4 срединных, 2 конечных и 1 пиковый заклинатель. Ну и нас, закалки души, около 300 тел с боевыми артефактами. Так что не парься, все будет на мази. Ты, главное, артефакт разума напялить не забудь. А то вообще потеряешься, когда старшие врубят волю мастера. Все, пора». Летающую лодку окружили. Прорываться на полном ходу не было смысла из-за расположенных на дороге артефактов ловушек, поэтому Каю, Шаксу и Глефусу пришлось остановиться. «Эй, ублюдки, вы нас слышите?» Усилив голос энергией, выкрикнул лидер 4-го отряда. «Если хотите убраться отсюда живыми, то выходите из лодки по одному. Снимайте пространственные кольца и все ценное, после чего можете проваливать. Ну это, конечно, если не хотите, чтобы мы вас порешили». В толпе около 300 разбойников раздались смешки. «Даю минуту, и если не сдадитесь, мы атакуем. Второго шанса не будет». Через несколько секунд из лодки вышел Шакс. Делал он это медленно и спокойно, словно никто ему не угрожал. Когда парень показался перед бандитами, те даже успели удивиться тому, что их жертва – человек, ибо первым их чувством стало недоумение. Шакс расслабленно стоял на носу лодки, с презрением глядя на разбойников сверху вниз. «Они мои! Не вмешивайтесь!» – бросил он Каю и Глефусу слегка раздраженным голосом. Его сначала задержали на границе, а теперь и вовсе пытались ограбить. Лучнику было плевать на расизм пограничников и желание серых его обокрасть. Однако он очень не любил, когда кто-то попросту тратил его время. Особенно, когда дело касалось чего-то серьезного, как, например, скорого испытания в облачную обитель. В следующий миг Шакс сделал шаг и моментально очутился рядом с лидером 4-го отряда, заклинателем срединной стадии. Кинжал парня теперь торчал в груди эльфа, который так и не успел понять, что же произошло. Лишь после этого опомнились остальные серые. С криками эльфы атаковали. Ближайшие ударили по Шаксу техниками, ничуть не заботясь о теле погибшего товарища. Увы, задеть лучника никому из них было не суждено. Тело Шакса внезапно лопнуло, взорвавшись туманом, который в мгновение ока поглотил всю округу. Туман оказался настолько плотным, что стоящие близко друг к другу почти 300 разбойников практически потеряли своих соседей из виду. К тому же эта техника Шакса подавляла ауры воинов, из-за чего они не могли сориентироваться. А затем начался кошмар. Крики боли, а затем и ужаса раздавались один за другим. Разбойники не понимали, что происходит, пока и до них не добирались кинжалы Шакса. Однако долго так продолжаться не могло. Поэтому уже через несколько секунд раздался мощный удар, заставивший землю вздрогнуть, а туман частично развеется. Вслед за этим поднялся сильный ветер, разметавший большую часть тумана и открывший происходящее. Среди 300 серых бегало несколько десятков клонов Шакса, которые успешно расправлялись с бойцами ступени закалки души. Когда заклинатели увидели это, они впали в ярость. Первыми атаковали два воина конечной стадии, которые и создали недавний удар по земле, а также ветер. Быстро определив, где же оригинал, а им оказался неподвижно стоящий все там же, на носу лодки, Шакс, пара заклинателей атаковала. Первый, который использовал элемент земли, бросился вперед, а второй, владеющий путем ветра, атаковал техникой с расстояния. Спустя 1.5 секунды пиковая атака золотого ранга и враг-заклинатель были уже практически возле Шакса, как вдруг лучник открыл глаза. Слияние со средним духом стрелы и средним духом тумана завершилось. Шакс моментально преобразился, однако заметить это противники уже не успевали. Скорость лучника выросла в разы. «Техника скорости разящей стрелы!» – медленно произнес он название техники движений, прежде чем исчезнуть. В следующий миг направляющийся к лодке заклинатель отлетел в сторону, словно на полном ходу столкнувшись с неостановимым тараном, а воздушная техника его товарища оказалась разрушена градом зеленых вспышек. Вслед за этим такие же вспышки превратили в решето грудь второго заклинателя конечной стадии, после чего за его спиной появился Шакс. Не считая Кая и Глефуса, лишь один воин увидел, что произошло. Лидер первого отряда, единственный среди присутствующих серых пиковый заклинатель. Он-то и смог заметить, как тело Шакса превратилось в сноп ярких зеленых стрел, которые сначала разбили технику, нацеленную на лучника, а затем и того, кто ее создал. Лишь после, когда стрелы, движущиеся с невероятной скоростью, оказались за спиной убитого разбойника, они моментально слились воедино, чтобы затем превратиться обратно в Шакса. Собственно, техника движений парня предназначалась не только для увеличения скорости, но и для атаки. Однако у нее имелись и недостатки. Во-первых, Шакс находился в форме стрел, он не мог изменить траекторию полета. А во-вторых, после возвращения в прежний облик, лучник должен был подождать несколько секунд, прежде чем снова использовать технику. Именно поэтому у Шакса имелась еще одна техника движений, которая пассивно его ускоряла, однако она сильно уступала в скорости первой. Едва Шакс вернул себе человеческий облик, рядом с ним оказался пиковый заклинатель, приготовившийся к атаке. Его огромный боевой топор опустился на голову не успевавшего среагировать лучника, но тело парня превратилось в туман. «Он действительно думает, что стрелок сразу пойдет сражаться вблизи?» Усмехнувшись, подумал настоящий Шакс, который все так же продолжал стоять на носу летающей лодки, находясь в невидимости. Следовало отдать пиковому заклинателю должное. На выстрел Шакса он среагировать сумел. Взмахнув топором, он выпустил технику, которая больше походила на бесформенную волну бушующей энергии. Ею воин отразил крайне мощную атаку лучника. Впрочем, они у них все такие. Вот только это его и отвлекло. Мужчина не обратил внимания, что туман, в который превратился убитый им клон, остался на месте. И когда эльф отвлекся, это скопление вновь превратилось в Шакса, чьи клинки и пронзили бедро заклинателя. Лидер первого отряда зарычал от боли, но вместо того, чтобы разрубить клона вновь, отскочил в сторону, в последний миг избежав встречи с еще двумя стрелами. Вот только он не знал, что этот дубликат Шакса сильно отличался от остальных, ибо это была не просто мощная оболочка из тумана, которая могла лишь двигаться и наносить физические атаки. Это был настоящий двойник, которым лучник, в отличие от остальных, действующих согласно заранее заложенной программе, управлял лично. Но главной особенностью этого создания являлось то, что оно было практически полностью идентично оригинальному Шаксу. Оно имело такие же физические характеристики и подпитывалось напрямую от оригинала, в отличие от других клонов, которые имели строго заданное количество энергии. Поэтому двойник также преобразился после того, как Шакс слился с двумя духами. Таким образом, пока округу окутывал туман, который выступал в роли проводника, этот клон продолжал получать энергию и законы от лучника. Ну а самое главное, двойник мог становиться туманом, благодаря чему обладал способностью мгновенно перемещаться в этой среде, словно телепортируясь сквозь пространство. Увы, сам Шакс использовать эту способность не мог, так как его реальное тело без повреждений не могло трансформироваться в туман, а значит и перемещаться таким образом. Слишком уж несовершенной являлась техника золотого ранга. Вот будь она королевского, то таких проблем не возникло бы. Однако Шакс еще не постиг ни одного закона слияния, так что об этом ранге пока рано было говорить. Таким образом, атакуя пикового заклинателя стрелами и продолжая натиск двойником, Шакс заставил сильнейшего из противников полностью уйти в оборону. Тем временем пришел в себя отлетевший в лесу заклинатель конечной стадии. Окинув взглядом поле боя, мужчина пришел к неутешительному выводу. Их теснили. Всего один человек, жалкий заклинатель начальной стадии, запросто противостоял 300 воинов, среди которых было 13 истинных мастеров, впрочем, уже 11. Изначально разбойники посчитали, что наткнулись на легкую добычу. Странная лодка не несла на себе герба какого-либо из аристократического родов, знака секты или символа военных. К тому же внутри, согласно артефакту, находилось всего 3 воинов, ни один из которых не имел метки почетного гостя. Таким образом, все буквально кричало о том, что это обычные, пускай и богатые путники, на которых властям Таэля плевать. Вот только кто же знал, что все 3 – чудовищные гении, способные сражаться с таким числом противников? Воин взревел. Призвав законы и энергию пути земли, он обрушил кулаки на дорогу. В тот же миг из нее взметнулись каменные столбы, одновременно во множестве мест пронзившие дюжину обычных клонов. Вслед за этим эльф создал еще одну технику. «Несокрушимое каменное облачение!» Выкрикнул он, и его тело покрылось одеянием из прочнейших, спрессованных камней, укрепленных энергией и законами. Собственно, именно это и уберегло воина от сбившей его с ног стрелы, а в следующий момент эльф лишился глаза. Второй идеальный туманный двойник, а именно так называлась эта техника, вонзил кинжал в крохотную щель каменного шлема. Увы, в последнюю секунду эльф успел перехватить руку клона, благодаря чему и выжил. Отбросив противника, разбойник с ревом подорвался, чтобы в следующую секунду ощутить ужасную боль в левом предплечье. Взглянув на него, мужчина увидел застрявшую в каменном доспехе стрелу, которая пронзила несколько сантиметров брони. «Дерьмо!» – выругался он. Такими темпами Шакс пробьет его защиту. В следующее мгновение заклинателю пришлось снова уворачиваться, избегая техники, созданной двойником. Мало кто знал, но Шакс был, пожалуй, единственным в клане Яркой Луны, способным использовать сразу 5 идеальных туманных двойников. Конечно, любой элементалист мог создать их десятки, вот только контролировать их всех одновременно не смог бы. Не с такой точностью и скоростью. Однако Шакс контролировал, и причина тому была лишь одна. Его способность проявления души, множественные потоки сознания. Благодаря ей лучник мог буквально делить свой разум на несколько частей, каждая из которых действовала автономно и одновременно с остальными. Таким образом Шакс мог размышлять сразу о 6 задачах. Пока что это был его предел. Тем временем, выбравшись на верхушку лодки, Кай наблюдал за происходящим. А происходили вокруг весьма интересные вещи. Во-первых, Шаксу действительно удалось сдерживать и даже подавлять дух сильнейших противников благодаря комбинации «двойник-лучник» и «двойник-убийца» с кинжалами. Что-то подобное когда-то в прошлом пришлось испытать и Каю, когда он встретился с младшим братом Шакса Ноксом. И тогда мечник действительно не мог ничего противопоставить этой тактике. Слишком уж слаженно действовал Нокс со своим двойником, из-за чего Кай даже ответить нормально не мог. Во-вторых, повсюду бегали десятки обычных клонов и еще два идеальных туманных двойника, которые буквально вырезали бойцов ступени закалки души. Конечно, тем пытались помочь заклинатели начальной и срединной стадии, однако ими занимался уже сам Шакс, по одному выцеливая эльфов. Вдобавок важную роль играл тот факт, что практически все в банде серых, как и полагается эльфам, больше специализировались на дальнем бое. И когда в толпе таких воинов появлялись юркие убийцы с кинжалами, то участь разбойников оказывалась предрешена. Они не только не успевали защититься от атак, но и убивали своих же, пытаясь попасть по противнику. Но не только это позволило Шаксу доминировать над бандитами. Было три причины. Техника парня обладала более высоким качеством. Да, существовал условный уровень, например, пикового качества. Однако любые техники одного качества, под которым подразумевался уровень законов, все равно разнились в качестве. Сам Шакс имел гораздо больше боевого опыта, но и в конце концов он обладал лучшим пониманием законов, близким к идеальному. Однако даже при всем этом Шакс не имел бы возможности победить 3 сотни противников, а особенно 13 заклинателей, так как у него банально закончилась бы энергия. Если бы не две вещи. Парень слился с 2 средними духами, которые серьезно увеличили его запас сил, а также получал постоянную энергетическую подпитку от летающей лодки. Именно поэтому он ни разу и не слез с нее. Благодаря энергетическому зрению Кай мог понять, что стандартный запас ки Шакса составляет где-то 1410 единиц. Но при использовании 2 средних духов это значение моментально возрастало до 5170. Для сравнения, противники Шакса, качество культивации которых было на уровне Александра Уайта и других сильнейших земных воинов, использующих запретную алхимию, обладали следующими средними значениями энергии. Около 1050 у начальных заклинателей, где-то 1600 у тех, кто достиг срединной стадии, 2100 у конечной стадии и около 2600 у пикового заклинателя. Но при этом следовало учитывать, что из-за своей расовой особенности эльфы обладали в 1,5 раза большим источником, чем остальные расы. Так что для лучшего понимания стоило знать, что в обычном состоянии тот же Глефус, пиковая стадия, имел где-то 2400 единиц энергии, а Кай и вовсе всего 365. Но кроме показателя количества ки, также нужно было помнить и о ее качестве. Плотность внутренней энергии разнилась у всех воинов и зависела не только от уровня развития, но и от качества фундамента. А это, в свою очередь, напрямую влияло на прочность энергетического покрова, пробить который могла лишь энергия с равной или более высокой плотностью. У Шакса этот показатель превышал плотность энергии заклинателей конечной стадии и лишь немного не дотягивал до уровня пикового. Вот почему он сумел без проблем пробить защиту противников. Впрочем, все это относилось только к разбойникам банды серых, которые обладали посредственным фундаментом. Так что встреть Шакс воина с аналогичным своему фундаментом или даже чуть похуже, но находившегося на более высокой стадии, то лучник вряд ли смог бы легко ранить такого оппонента. А вот что касалось Кая, то его плотность энергии едва дотягивала до уровня заклинателей срединной стадии. Вероятно, 6 воинов начальной стадии или пару срединной мечник победил бы, и то лишь благодаря холоду пустоты. Однако, чтобы справиться хотя бы с одним истинным мастером следующего уровня, Каю пришлось бы приложить все усилия. А уж о победе над пиковым заклинателем и говорить не стоило. И все это при условии, что у противников посредственный фундамент. Иначе встреть Кай даже не гения, а просто талантливого воина срединной стадии заклинателя, то уже стоял бы вопрос не о победе, а о банальном выживании. Таким образом, Кай в очередной раз убедился, что ему нужно как можно скорее стать истинным мастером, ибо, будь он здесь один, то ни за что бы не смог справиться с таким количеством заклинателей, как сейчас успешно делал Шакс. Кай, наконец, осознал это. Он вспомнил, что попытка победить кого-то, кто имеет более высокую ступень, на самом деле что-то из ряда фантастики. Просто Кай слишком привык к последним событиям. Он легко побеждал земных мастеров с никчемным качеством развития или просто избивал заклинателей в ошейниках, полагаясь на свою линию крови. Однако это были неполноценные бои, что Каю и требовалось понять. Теперь же он покинул песочницу, и в большом мире его сила в действительности не была так велика, как могло показаться. Вот что Кай сегодня осознал. Внезапно слева что-то яркое вспыхнуло. Бой длился всего секунд 30, и кто-то наконец-то догадался атаковать саму лодку. Увы, на пути у чьей-то техники моментально образовалась стена изо льда. Холод пустоты мгновенно остановил атаку. Ну а так как сила этой концепции у Кая равнялась низкому качеству королевского ранга, о том, что кто-то сможет пробить такую защиту, мечник не беспокоился. «Я думаю, пора заканчивать!» Обратился Кай к Шаксу. «К ним могут подойти союзники, так что извини, но я вмешаюсь». Лучник ничего не ответил, а уже через пару секунд над полем боя пошел алый снег. Техника кровавого снегопада, которая относилась к низкому качеству королевского ранга из-за нынешней силы холода пустоты, слитой с законами пути меча. Ее, а еще технику шага сквозь снега, Кай придумал, когда мороз захватил его душу, что дало ему кратковременное просветление, связанное с данной концепцией. Когда кровавые снежинки приблизились к земле, началась бойня. Прикасаясь к эльфам, они высвобождали свою силу, рассекая все вокруг себя, а затем замораживая. Каждая несла в себе мощь, достаточную, чтобы сделать заклинателя начальной стадии инвалидом. Посему обычные бойцы ступени закалки души не имели ни малейшего шанса противостоять технике королевского ранга. Очень быстро на поле боя остались лишь одни заклинатели, с которыми постепенно справился уже в одиночку Шакс. В итоге через 2 минуты из разбойничьей банды в живых не осталось никого. Лучник наконец отменил слияние с духами и разорвал связь с летающей лодкой, которая подпитывала его все это время. Спрыгнув на заледенелую землю, парень направился к телам заклинателей, пока его клоны собирали добычу с остальных тел. Но внезапно Шакс замер. Резко повернув голову вправо, он призвал лук и создал из тумана стрелу. Выпущенный снаряд вмиг пробил толстый ствол дерева, уронив его. В тот же миг оттуда выскочил испуганный до ужаса молодой эльф, который, зацепившись за корягу, повалился на землю, скрывшись во враге. «Пожалуйста, умоляю, не надо!» — принялся просить Нофус. «Я даже не пытался на вас напасть! Я хотел отговорить их! Я не враг вам! Прошу! На самом деле я внук главы банды! Он очень влиятелен в Дардине! Если вы помилуете меня, он сделает все, что вы захотите!» Буквально взвыл парень. Нофус говорил правду, он действительно был внуком главы серых. Вот только большую часть жизни он провел с матерью, которая постоянно оберегала его. Так что, хотя парень и родился довольно талантливым, вырос он крайне трусливым. Его слабохарактерность доходила до абсурда, поэтому почти за полвека своей жизни Нофус не то что не убил никого, но даже никогда никого не ранил. Однако после смерти матери парень уехал в Дардин, где о его существовании и узнал глава банды серых, его дед. Тот действительно оценил талант внука, поэтому решил помочь парню закалить характер, для чего и заставил его принять участие в разбойных нападениях. Но вот только кто же знал, что первое же дело парня закончится тем, что он будет на коленях просить о помиловании у своих же жертв. К тому же Шакс уже стоял возле эльфа. Увы, мольбу парнишки он не слушал, лучник уже занес руку с кинжалом. Его клинок вдруг остановился прямо возле головы эльфа. Руку Шакса схватил подоспевший Кай, чья воля, близка к воле мастера, позволила ему понять, что парень не врет. «Успокойся!» – обратился Кай к лучнику. «Бой закончился. Выйди из ража. Этот парень может быть нам полезным». Шакс медленно повернул голову к другу. Увидев знакомое лицо, замер. Его взгляд начал проясняться. Кинжал вернулся в пространственное кольцо. «Ты лучше скажи, у тебя есть что-нибудь крайне убойное на всякий случай?» – кивнул Кай на кольцо лучника. «Конечно же есть, дружище!» – расплылся в улыбке Шакс, наконец пришедший в себя. «Есть там одна штука, которая пострашнее пиковых техник королевского ранга. Но при этом для ее использования не нужно знаний законов. Лишь энергия. Очень много энергии». «То, что нужно. Хорошо, тогда об энергии не волнуйся», – слегка улыбнулся Кай, только что придумавший, как им поскорее узнать, кто в Дардине получил метку облачного вестника.